Глава 4. 7 уровней депрессии. В мире существует 7 уровней сознания, и каждому из них соответствует свой уровень депрессии. Это универсальный принцип, который проявляется во многих сферах. 7 нот, 7 цветов спектра не является исключением и человеческое восприятие жизни. Первый уровень сознания – животный. На этом уровне человек отождествляет себя исключительно со своим телом. Ему кажется, что главная цель жизни – удовлетворение базовых потребностей – еды, сна, секса, комфорта. Он не задумывается о смысле жизни или духовных аспектах существования. Депрессия на этом уровне возникает, если нарушены физиологические потребности. Человек сталкивается с нехваткой еды, секса, денег, а также страдает от физической боли, болезней или страха за выживание. Он испытывает тревогу, если его телесные удовольствия становятся недоступными. Второй уровень сознания – эмоциональный. На этом уровне человек выходит за пределы простых телесных радостей и начинает искать удовольствие в общении, отношениях, статусе. Физические наслаждения по-прежнему важны, но теперь к ним добавляется эмоциональная составляющая. Разница между первым и вторым уровнем заключается в том, что человек второго уровня не просто ест или занимается сексом, а получает от этого эмоциональную наполненность. Секс без эмоций уже не приносит удовольствия. Деньги — не просто средство существования, но и символ успеха. Общение — не просто обмен информацией, а источник эмоциональной подпитки. Однако именно на этом уровне возникает искаженное отношение к деньгам и сексу. Люди начинают страдать от зависимости, ревности, страха потери партнера, комплекса неполноценности из-за материального положения. Депрессии второго уровня самые распространенные, они охватывают до 90% всех случаев депрессивных состояний. Третий уровень сознания – уровень предназначения. На этом уровне человек осознает свою миссию, долг перед миром, потребность в самореализации. Это уровень людей, которые обладают уникальными талантами и знаниями, способными изменить мир или оказать влияние на общество. Сюда относятся ученые, врачи, писатели, предприниматели, спортсмены, художники, изобретатели, все, кто чувствует, что их жизнь имеет важное предназначение. Депрессия на этом уровне возникает тогда, когда человек не реализует свой потенциал. Он ощущает, что мог бы добиться большего, но сталкивается с барьерами, страхом неудачи, отсутствием ресурсов, внутренними сомнениями. В таких случаях возникает ощущение бессмысленности жизни. Человек может страдать от прокрастинации, выгорания, тревоги перед будущим. Иногда он даже осознанно отказывается от своего пути, объясняя это тем, что не получится. Уже поздно. Это не для меня. Но важно понять, этот кризис лишь этап на пути к самореализации. Многие великие люди переживали периоды сомнений перед своими прорывами. Именно через осознание своей уникальности и принятие своего предназначения человек выходит на новый уровень. Четвертый уровень сознания – любовь. Это уровень людей, для которых основой жизни является любовь ко всему – к делу, семье, природе, миру. Они воспринимают даже неприятные события как часть великого замысла, который делает их сильнее. Таких людей очень мало. Они умеют видеть смысл даже в страданиях и не держат зла на других. Они не оценивают мир с позиции «плохо, хорошо», а просто принимают его таким, какой он есть. Депрессия на этом уровне возникает, когда человек перестает любить. Это может произойти из-за предательства, разочарования, потери близкого человека или крушения идеалов. Иногда человек четвертого уровня начинает отвергать материальную сторону жизни, считая ее чем-то низменным. Он может забывать о своем теле, игнорировать здоровье, отказываться от удовольствий, что приводит к болезням и упадку сил. Но истинная любовь включает в себя принятие всего, и духовного, и материального. Только осознав, что тело — это инструмент души, человек может найти баланс и избежать страданий. Пятый, шестой и седьмой уровни сознания — сверхсознание. Эти уровни сознания крайне редки. Людей, достигших их, можно пересчитать по пальцам. Они оказывают колоссальное влияние на мир, но зачастую кажутся окружающим странными, непонятными или даже безумными. Кто эти люди? Это гении, новаторы, духовные лидеры, философы, первооткрыватели, те, чья жизнь определяет развитие цивилизации. Они не просто меняют себя, они меняют мир. Депрессия у таких людей связана не с обычными проблемами, а с глобальным кризисом смысла. Они могут чувствовать разрыв между своей миссией и возможностями реализации, испытывать одиночество, непонимание, эмоциональное выгорание. Но говорить о массовости таких депрессий бессмысленно, ведь большинство людей никогда не сталкивается с подобным уровнем сознания. Поэтому мы не будем подробно рассматривать эти уровни, а сосредоточимся на предыдущих, где находятся 99% людей. Почему уровень сознания не всегда совпадает с уровнем проблем? Человек может находиться на высоком уровне сознания, но при этом страдать от проблем более низкого уровня. Например, духовный человек, четвертый уровень, может страдать от финансовых трудностей, второй уровень, потому что отвергает деньги как что-то низменное. Или талантливый ученый, третий уровень, может бояться отношений, второй уровень, и поэтому оставаться одиноким. Нерешенные проблемы более низких уровней мешают человеку двигаться вперед. Они как якорь, который не позволяет подняться на следующую ступень. Важно не отрицать эти проблемы, а осознанно их прорабатывать. Только так можно двигаться дальше и полностью реализовать свой потенциал. Как научный подход объясняет уровни депрессии? С точки зрения науки, эта система похожа на пирамиду Маслоу, которая описывает иерархию потребностей человека. Первое. Базовые потребности. Физиология, безопасность. Аналог первого уровня сознания. Второе. Социальные потребности. Общение, любовь, принадлежность. Аналог второго уровня сознания. Третье. Потребность в самореализации. Достижение, творчество, карьера. Аналог третьего уровня сознания. Четвертое. Духовные потребности. Миссия, любовь, принятие. Аналог четвертого уровня сознания. Когда какой-то уровень потребностей не удовлетворен, человек испытывает страх, тревогу, выгорание. Депрессия — это сигнал о том, что есть незакрытые потребности, которые нужно проработать. В древних писаниях говорится об энергетических уровнях человека, а наука объясняет это через биохимию мозга. Но суть остается неизменной. Негативные мысли разрушают психику и тело. Страх, тревога, зависть, обида создают эмоциональные блоки. Депрессия — это не приговор, а шанс изменить свою жизнь. Мне тяжело удается рассказывать вам все это на скептическом языке. Я и сам это вижу. Как только начинаю, сразу снова ухожу в духовность. Мне действительно сложно говорить исключительно сухими формулировками. Но я стараюсь. Так что давайте вернемся обратно к пирамиде Маслоу. Пирамида Маслоу — это, по сути, система, объясняющая, какие именно незакрытые потребности в жизни человека могут вызывать у него неудовлетворенные состояния. А неудовлетворенные состояния и приводят к депрессии. Это может быть отсутствие жилья, страх не заработать на арендную плату, постоянная тревога за то, что нечего будет есть или что ты окажешься без работы. Все это — базовые животные потребности. Просто чтобы было где жить, что есть и как себя обезопасить. Если у человека нет финансовой стабильности, если не хватает средств на одежду, путешествия, на удовлетворение сексуальных желаний, он снова проваливается в неудовлетворенность. Это второй уровень. Я уже говорил, по сути, это те же ступени сознания, только в языке, удобном скептикам. И здесь возникает депрессия другого рода. Она может быть вызвана завистью к тем, кого человек видит в соцсетях, или ощущением, что он недостаточно красив, успешен или сексуален. Это тоже депрессия. И это люди с депрессией второго уровня пирамиды Маслоу. По большому счету, разницы нет, какой язык ты выбираешь. Структура одна и та же. Единственное, что делает всю систему сложной, это то, что человек почти всегда переживает проблемы уровня ниже, находясь уже на уровень выше. Например, он уже одной ногой на третьей ступени, но все еще не закрыл задачи второго уровня. Именно это тянет его назад. Простой пример. Человек все еще не может расплатиться по кредитам, и из-за этого он в депрессии. А параллельно он уже готов двигаться дальше, к реализации, к удовольствию, к сексу, к деньгам, к путешествиям. Он уже тянется туда, но не может, потому что его не отпускает та самая старая проблема. Вот почему пирамида Маслоу на самом деле очень близка к духовной модели развития. Только в скептическом подходе считается, что все мы одинаковы. Все мы просто биологические тела, белковые мешки. У нас одна жизнь, один шанс. А если вы хоть раз в жизни задумывались глубже, то точно замечали, что даже в одинаковых условиях одна школа, один вуз, одна семья, похожая внешность, одни добиваются колоссального успеха, а другие остаются ни с чем. Почему? Скептики скажут: случай, статистика, удача. А человек, смотрящий с позиции более глубокого замысла бытия, понимает: у кого-то просто больше энергии. Энергия накапливается из жизни в жизнь, так же, как из года в год. И в каждой из этих жизней мы сталкиваемся с кризисами, с депрессиями, с точками перелома. И каждый раз, преодолевая их, мы поднимаемся на новый уровень сознания, а с ним — на новый уровень жизни. Именно поэтому я снова и снова говорю: порадуйтесь своей депрессии. Это не конец. Это переход. Вы уже на новом уровне. Вы пробили эту стену. Все, она закончилась. Все уже хорошо. Жизнь прекрасна. Она уже полна радости, счастья, денег, сексуального удовольствия, наслаждения от работы, свободы, путешествий. Вы не наказаны. Вы избраны. Вы получили этот кризис не как кару, а как возможность перейти выше. И вы уже это делали. Вы уже преодолевали, проходили и поднимались. Тот уровень, на котором вы сейчас, это уже результат прошлой победы. А сейчас будет новое. Потому что да, всегда есть хуже, но сейчас у вас все есть. Вы в любви, в радости, в удовольствии, в энергии. Я знаю, это сложно. Местами путано. Где-то я увожу вас в разговор об энергиях, где-то перескакиваю на скептиков. Но все, чего я хочу, чтобы вы поняли главное. Уровни сознания существуют. Их можно описать и энергетически, и научно. Просто языки разные, но суть одна. Дальше мы пойдем глубже. И да, я обязательно дам вам и скептические обоснования, чтобы не потерять самых строгих материалистов.